Как и реформация, однако, возрождение католицизма шло вне форм и принципов в новых условиях религиозного накала, оживляло в равной степени усердие непосвященных и духовенства. Наряду с навязыванием еженедельного участия в принудительных мессах, упорядочением более строгого обряда крещения и венчания и прекращением продажи индульгенций индульгенщикам, как раз из-за чего вспыхнул лютеранский мятеж, католические священники, к тому же, стремились обеспечить искупление грехов паствой сельских приходов, погрязшей в традиционном суеверии и невежестве настолько глубоко, что миссионеры, пытавшиеся достучаться до этих грешников в Италии, называли их «нашими индейцами», имея в виду огромную потребность в разъяснении им положений Евангелия, какую они ощущали в ходе обращения в христианскую веру язычников Нового Света. Подпитка возрождения католицизма, к тому же, шла со стороны носителей истинной духовности и происходящего непосредственно от души усердия, уже проявлявшегося среди верующих в XV веке. Одним из мощнейших выражений нового настроя среди католиков, а также атрибутом, оказавшимся весьма живучим, стало изобретение одного испанца, вошедшего в историю под именем первого генерала монашеского ордена иезуитов Игнатия де Лойолы. По забавному стечению обстоятельств, в начале 1530-х годов он числился студентом того же самого парижского училища, что и Жан Кальвин, но сведений об их знакомстве обнаружено не было. В 1534 году он вместе с несколькими своими приятелями и компаньонами принял духовную присягу. Своей целью они избрали миссионерскую деятельность. И пока обучались новому ремеслу, Лойола составил устав для нового религиозного ордена. В 1540 году его организацию признал Папа Римский, и ей присвоили название «Общество Иисуса». Иезуитам, как их в скором времени стали называть, в истории церкви отводилась важная роль, сродни той, что сыграли ранние бенедиктинцы или францисканцы XIII века. Их воину-основателю понравилось думать о своих соратниках как о народном ополчении церкви, отличавшемся крепкой дисциплиной и абсолютным подчинением папской власти через их генерала, который жил в Риме. Они провели преобразование системы католического просвещения. Они шли в первых рядах миссионерского наступления во всех уголках планеты. В Европе они, благодаря своим интеллектуальным достижениям и политической смекалке, поднялись до самых больших почестей при дворах королей. Одновременно они послужили новым инструментом укрепления папского авторитета, причем возрождение католицизма, в противовес реформации, могло к тому же содействовать усилению власти светских правителей над их подданными. Иждивенчество религии при политической власти в новом виде, то есть при организованной силе, послужило дальнейшему укреплению хватки политического аппарата, державшего за горло народ. Наиболее наглядно такое положение вещей просматривается в испанских княжествах. Здесь еще задолго до Тридентского собора соединились две силы, которым удалось создать неприступную ни с одной стороны католическую монархию. Реконкиста, только что законченная, представляла собой очередной крестовый поход. Во-первых, сам титул католических монархов звучал определением политического процесса, сопровождавшегося борьбой. Во-вторых, перед испанской монархией стояла задача по оперативному приобщению к своим порядкам великого множества подданных мусульманского и иудейского вероисповедания. Их опасались как носителей потенциальной угрозы спокойствию многонационального общества. Для воздействия на них изобрели новый инструментарий в виде инквизиции, однако радикально отличавшийся от средневекового ее предшественника, так как она находилась под властью все той же короны. Учрежденная в соответствии с папской буллой в 1478 году, испанская инквизиция вступила в свои права в Кастилии с 1480 года. Прошло совсем немного времени, и у папы римского появились дурные предчувствия. Светские и церковные власти в равной степени попытались сопротивляться, но особо в этом не преуспели. К 1516 году, когда королем становится Карл V, которому предстоит впервые занять престол одновременно Арагона и Кастилии, инквизиция служила единственным учреждением в испанских доминионах, от имени Королевского совета отправлявшим власть на территории всех их в Северной и Южной Америке, на Сицилии и Сардинии, а также в Кастилии и Арагоне. Нагляднейшие плоды деятельности этой инквизиции позже назовут этнической чисткой, проявившейся в изгнании с территории перечисленных доминионов всех евреев и жестком регламентировании жизни мавров, обращенных в христианство мусульман. В итоге проведения такой политики в Испании установилось религиозное единство, нерушимое для горстки лютеран, с которыми инквизиции не составило особого труда справиться. Духовная сплоченность населения Испании в конечном счете дорого обошлась ее народу. Все-таки уже при Карле V, считавшемся ревностным католиком, власти Испании в духовной и светской жизни своей страны вели к новому роду централизации государства в виде абсолютистской монархии, представлявшей собой государство Возрождения во всей его красе, совершенно неумышленно превратившееся в первый на нашей планете механизм управления, в рамках которого предстояло принимать решения, касающиеся развития событий во всем мире. Рудименты формальной конституционной системы правления на Пиренейском полуострове особой роли при этом не играли. Испания повсеместно служила образцом для государств возрождающегося католицизма, и ее образец навязывался практически всей Европе силой или примером на протяжении столетия после 1558 года, когда Карл V уже умер, проведя свои последние годы в молитвах вдали от мирской жизни, за стенами монастыря, в медвежьем углу области Эстремадура. Из всех европейских монархов, связавших свою жизнь с делом возрождения католицизма в качестве борца с ересью, никто не может сравниться по решительности и нетерпимости с сыном и преемником Карла V, Филиппом II Испанским, пережившим свою жену Марию Тюдор. Ему досталось половина империи его отца. Испания, колониальные территории Индии, Сицилия и испанские Нидерланды. В 1581 году он к тому же присовокупил к своим владениям Португалию, остававшуюся в составе Испании до 1640 года. Результаты его политики религиозного очищения Испании получили весьма неоднозначное толкование. Зато бесспорным считается его роль в появлении на территории испанских Нидерландов первого государства в мире, народ которого покончил с прежним господством монархии и феодальной знати. То, что кто-то назвал «мятежом Нидерландов», а сами голландцы считают 80-летней войной, как и многие прочие события, лежащие в основе появления наций, служит мощным источником мифотворчества, иногда даже сознательного. Однако даже при всей абсурдности таких утверждений еще больший обман содержит в себе предположение о появлении весьма современного типа общества в результате совершенно, так сказать, современного рода восстания, движущей силой которого называют носителей страстного стремления к религиозной терпимости и национальной независимости. Большего заблуждения представить себе трудно. Беды Нидерландов возникли в совершенно средневековых условиях, при которых в этом богатейшем государстве Северной Европы, то есть герцогстве, перешедшем в ведение Габсбургов через заключение брака, сохранялись старинные бургундские правила наследования земель. Часть этого герцогства относилась к испанским Нидерландам в виде 17 провинций, весьма отличавшихся друг от друга своими особенностями. Южные провинции, где многие жители общались на французском языке, включали наиболее урбанизированную часть Европы и огромный фламандский центр торговли – город Антверпен. Они издавна доставляли много беспокойства, а правители фламандских городов в свое время, в конце 15 века, откровенно пытались добиться для них статуса городов-государств. Северные провинции больше тяготели к сельскому хозяйству и морским промыслам. Их обитатели питали особую привязанность к своей земле, ведь они фактически отвоевали ее у моря и создавали польдеры, осушенные участки земли, защищенные дамбой еще с XII века. Северным и южным районам позже предстояло стать Нидерландами и Бельгией. Но в 1556 году такой поворот истории никому даже в голову не приходил. Нельзя было представить и религиозного раскола между этими двумя территориями, при том, что католическое большинство юга несколько выросло из-за переселения многих протестантов на север. Носители двух данных убеждений по обе стороны будущей границы уживались вполне миролюбиво. В начале XVI века население Европы проявляло намного большую терпимость к религиозным различиям, чем после того, как католики со всем своим рвением взялись за проведение контрреформации. Кое-что из последующих событий можно объяснить ревностным проведением в жизнь Филиппом II постановлений Тридентского собора, но источники всех бед лежали в глубине истории. Испанцы стремились придать современный вид отношениям центрального правительства с местными общинами, означавший извлечение выгоды из повышающегося благосостояния с помощью толковой системы налогообложения, и для этого применили самые современные методы, но проявили недостаточно такта, чем те же бургундцы. Испанские королевские посланники сначала затеяли свару с дворянами южных провинций. Вспыльчивые и раздражительные, как все дворянство эпохи отстаивания своих символических «свобод» в кавычках, то есть привилегий и льгот, они чувствовали для себя угрозу со стороны монарха, более далекого от них, чем великий Карл V, который, как они считали, понимал их, ведь он говорил на их языке, даже если приходился ему сыном. Испанский командующий герцог Альба грубо попирал местные привилегии через вмешательство в местную юрисдикцию, когда вел преследование еретиков. Какими бы ревностными католиками местные дворяне себя ни считали, их благополучие во многом зависело от процветания фламандских городов, где пустило корни протестантство, и они боялись прихода туда испанской инквизиции. Кроме того, им, как и прочим дворянам того времени, были совсем не по душе трудности, связанные с инфляцией, возникшей среди прочего из-за испанского золотого слитка, поступавшего из Нового Света. Сопротивление испанскому правлению стало выражаться в совершенно средневековых формах, то есть в фольварках или парламенте Брабанта, и через несколько лет жестокость испанской армии и появление из ее среды предводителя в лице Вильгельма Оранского послужило объединению дворян в борьбе против собственного законного правителя. Наравне со своей современницей Елизаветой Тюдор, Вильгельм, прозванный «молчаливым» из-за известной сдержанности, не позволявшей ему проявлять на людях гнев, даже когда ему сообщили о намерении его правителя подчинить себе погрязших в ереси подданных, всегда чувствовал умонастроение, овладевшее массами. Однако не стоит забывать о постоянном потенциальном отчуждении между дворянами и горожанами-кальвинистами, которым грозило потерять гораздо больше. Применение испанскими губернаторами более тонкой политической тактики и побед испанских армий в конечном счете вполне хватило, чтобы это отчуждение вылилось наружу. Дворяне отступили, смирившись с судьбой, и тем самым ничего не подозревавшее командование испанской армии определило будущее современной Бельгии. Борьба продолжалась только в северных провинциях, хотя все еще под политическим руководством Вильгельма Молчаливого до его убийства в 1584 году. Голландцы, теперь мы можем называть их именно так, слишком многое поставили на кон, зато их не обременяло двусмысленное недовольство своего дворянства, доставшееся их южным единоверцам. Зато раскол у них произошел внутри паствы. Согласие среди жителей их провинций возникало редко. Вместе с тем, для сокрытия своего раскола они могли использовать призыв к религиозной свободе и широкой терпимости. К тому же им шло на пользу массированное перекачивание на север фламандского капитала и способных людей. А еще их враги испытали большие затруднения. Испанская армия представляла собой грозную силу, но ее полководцам трудно было иметь дело с противником, засевшим за своими городскими стенами и окружившим их войска водой, открыв дамбы и затопив всю низинную местность. Голландцы, практически по наитию, перенесли свои главные усилия на морские просторы, где испанцам можно было нанести больший ущерб в относительно равных условиях. Испанские коммуникации с Нидерландами утратили былую проходимость, как только на Северный морской путь вышли мятежники. Содержание крупной армии в Бельгии, далеко от Италии, обходилось дорого, и еще больше денег потребовалось на то, чтобы отгонять армии новых врагов. В скором времени пришлось заниматься и ими. Контрреформация принесла в международную политику заразу в виде нового идеологического элемента. Желая поддерживать равновесие сил на континенте и предотвратить полный успех испанцев, англичане ввязались сначала в дипломатическую, а позже еще в военную и морскую борьбу против Испании, в ходе которой у голландцев появились союзники. В течение этой войны, по благоприятному стечению обстоятельств и практически случайно, произошло образование совершенно нового общества в виде свободной федерации семи небольших республик с ненавязчивым центральным правительством, названной Республикой Соединенных Провинций. Прошло совсем немного времени, и их граждане обнаружили напоминание о своем национальном прошлом. Во многом то же самое случилось с африканцами, избавившимися от колониализма в XX веке. Они вспомнили о достоинствах членов германских племен, едва различимых в римских хрониках, посвященных восстанию. Напоминание об их вере в лучшее будущее сохранились на картинах, заказанных амстердамскими магнатами с изображением нападения германцев на римские лагеря. Такие произведения творились в эпоху, дошедшую до нас благодаря трудам Рембрандта. Самость новой нации, созданной вполне сознательным образом, теперь представляла гораздо больший интерес, чем историческая пропаганда подобного рода. Как только появилась уверенность в жизнеспособности Федерации в виде Республики Соединенных Провинций, их народ стал пользоваться благами религиозной терпимости, широкой гражданской свободы и самостоятельностью провинций. Голландцы не позволили кальвинистам подмять свое правительство под себя. Представители последующих поколений пришли к выводу о том, что точно такую же связь религиозной и гражданской свободы они увидели в Елизаветинской Англии. Такие мысли выглядят анахронизмом, хотя вполне понятным, если вспомнить о тенденции эволюции английских социально-политических атрибутов на протяжении следующего столетия или около того. Как это ни парадоксально, составной частью общего процесса просматривается мощное укрепление законодательной власти государства, принесшего такие значительные ограничения привилегий, что в конце 17 века их с изумлением признали остальные европейцы. На протяжении долгого времени на такое укрепление никто явно не рассчитывал. Елизавета признана бесподобным постановщиком зрелищ королевского масштаба. По мере исчезновения мифов о красоте и молодости, она приобрела величие тех, кто пережил своих советников юной поры. В 1603 году она уже 45 лет занимала королевский престол и превратилась в предмет поклонения, питаемого ее собственным чутьем, унаследованным от предков Тюдоров, по поводу потребности для сплочения династии патриотизма ее подданных, воспитываемого творениями гениальных английских поэтов, а также с помощью таких приземленных мероприятий, как частые поездки по стране, позволявшие к тому же сокращать расходы за счет ее пребывания со своей знатью, во время которых народ мог ее видеть. Особое место в воспитании патриотизма отводилось ее поразительной ловкости в общении с депутатами парламента. К тому же она никого не казнила ради чистоты своей религии. Как Елизавета сама выразилась, она не хотела выставлять человеческие души на всеобщее обозрение. Стоит ли удивляться, что день вступления на престол доброй королевы Бесс превратился в праздник патриотической оппозиции правительству при ее преемниках? К несчастью, Бог не дал ей ребенка, которому можно было передать по наследству все очарование, принесенное ею монархией, и поэтому она оставила после себя запущенное хозяйство. Как всем остальным правителям ее времени, Елизавете никогда не хватало казенного дохода. Наследие в виде ее долгов легло на плечи пришедшего вслед за нею нового короля шотландского дома Стюартов по имени Яков I. О недостатках мужчин той династии до сих пор трудно писать без эмоций. Стюарты дали Англии одного за другим четырех негодных королей. Тем не менее, Якова I не поворачивается язык назвать таким же глупым, как его сын, или таким же подлым, как внуки. Недовольство его политикой во время правления связана с отсутствием у короля такта и враждебностью в общении. В оправдание стюартов можно отметить, что они представляли не самую беспокойную монархию. В XVII веке приблизительно одновременно возникли трудности из-за недостойной власти сразу в нескольких странах, причем появились они одновременно с экономическим застоем, поразившим всю Европу. Две эти беды могли иметь какую-то связь, но природа их связи обнаруживается с большим трудом. К тому же обратите внимание на то, что все эти усобицы происходили на заключительной стадии эпохи религиозных войн, которые развязали противники реформации. По крайней мере, нам дано предположить, что одновременное расстройство привычной политической жизни во многих странах на всей территории Европы чем-то обязано потребностям правительства государств, принужденных к участию в них. В Англии переломный момент пришелся на гражданскую войну, цареубийство и учреждение единственной в английской истории республики.